Начало первой дорожки восьмой кассеты. Философско-реалистическое направление в понимании источников сознания выделяет среди множества известных и неизвестных еще науки факторов, обуславливающих содержание сознания, следующие факторы. Во-первых, внешнепредметный и духовный мир, природное, социальное и духовное явление отражаются в сознании в виде конкретно чувственных и понятийных образов. В самих этих образах, если они, например, отражают какое-нибудь природное образование или какое-нибудь историческое событие, нет самих этих же предметов даже в уменьшенном виде, нет ничего существенно субстратного от этих предметов, однако в сознании имеются их отображения, их копии или символы, несущие в себе информацию о них, об их внешней стороне или их сущности. Такого рода информация является результатом взаимодействия человека с наличной ситуацией, обеспечивающей его постоянный непосредственный контакт с нею. Вторым источником сознания является социокультурная среда, общие понятия, этические, эстетические установки, социальные идеалы, правовые нормы, накопленные обществом знания. Здесь и средства, способы, формы познавательной деятельности. Часть норм и запретов социокультурного характера транслируется в индивидуальное сознание, становясь в качестве сверх-я частью содержания этого сознания. Индивидуальное сознание способно подниматься благодаря этому над непосредственно данной ситуацией на уровень общественного ее осознания и осмысления. Справедливо говорится, что индивид обладает способностью смотреть на мир глазами общества. Третьим источником сознания выступает весь духовный мир индивида, его собственный уникальный опыт жизни и переживаний. В отсутствии непосредственных внешних воздействий человек способен переосмысливать свое прошлое, конструировать свое будущее и тому подобное. Разные люди по-разному реагируют на музыку, произведения живописи и так далее, продуцируя специфические переживания и образы. В динамику отражательного процесса вовлекается, иначе говоря, духовная реальность самого человека. Четвертый источник сознания – мозг как макроструктурная природная система, состоящая из множества нейронов и связей, и обеспечивающая на клеточном или клеточно-тканевом уровне организации материи осуществления общих функций сознания. Не только условно-рефлекторная деятельность мозга, но и его биохимическая организация воздействует на сознание, его состояние. Если вспомнить натуралистское направление исследования сознания, то нельзя не признать его правоту в данном отношении. Действительно, для голодного человека или для человека, получающего в течение длительного времени неполноценную пищу, окружающий его мир может показаться другим, чем человеку с нормальным питанием. Иначе говоря, физиологическое и химико-биологическое состояние мозга есть один из факторов, воздействующих на характер восприятия мира. Ошибка же сторонников натуралистского подхода не в изучении такой зависимости, а в игнорировании ими специфичности других факторов, воздействующих на сознание, и в отстаивании положения о материальности, вещественности сознания, мышления во всех возможных его аспектах. Противоположность им философский реализм утверждает, отношение мозга и содержание сознания – это не отношение причины и следствия, а отношение органа, материального субстрата и его функции. Источником сознания выступает, вероятно, и космическое информационно-смысловое поле, одним из звеньев которой является сознание индивида. В настоящее время все больше опытных подтверждений находят гипотезы о волновой квантомеханической природе мозга. Исследователи приходят к выводам. Мозг представляет собой космическую систему, которая берет для своей работы энергию непосредственно из Вселенной, причем кожа используется как механизм захвата этой энергии. Мозг связан с биосферой планеты и, следовательно, со всей Вселенной двумя каналами связи – энергетическим и информационным. Дубров, Пушкин, «Парапсихология и современное естествознание», М. 1990, страница 80, 146. Отсюда могут проистекать следствия, касающиеся не только участия информации индивида в общемировом информационном процессе, но и воздействия информации умерших предков на сознание ныне живущих людей через сферу бессознательного. Так или иначе, но развиваемые в этом отношении гипотезы заслуживают внимания с философской точки зрения. В заключение отметим, что при формировании актуального содержания сознания все выделенные источники сознания взаимосвязаны. При этом внешние источники преломляются через внутренний мир человека. Далеко не все, идущие извне, допустим, от общества, включаются в сознание. Мы приходим к общему выводу, что источником индивидуального сознания являются не сами по себе идеи, как у объективных идеалистов, и не сам по себе мозг, как у вульгарных материалистов. Источником сознания является реальность, объективная и субъективная, отражаемая человеком посредством высокоорганизованного материального субстрата головного мозга и в системе надличностных форм общественного сознания. В западноевропейской философии было введено понятие субъекта познания, которое оказалось удобным для характеристики знания и познания. Можно утверждать, что понятие субъект конкретизирует понятие сознания, соотнося с ним знание, достигаемое сознанием в самых разных его проекциях. Субъект – это то же, что и сознание, но в то же время это и нечто иное, чем привычное нам сознание индивида. В чем же специфика субъекта познания? Общее определение понятия субъект таково. Субъект – это источник целенаправленной активности, носитель предметно-практической деятельности, оценки и познания. Субъектом является прежде всего индивид. Именно он наделен сознанием, ощущениями, восприятиями, эмоциями, способностью оперировать образами, самыми общими абстракциями. Он действует в процессе практики как реально-материальная сила, изменяющая материальные системы. Но субъект не только индивид, это и коллектив, и социальная группа, класс, общество в целом. В субъект на уровне общества входят различные экспериментальные установки, приборы, компьютеры и тому подобное. Но они выступают здесь лишь как части, элементы системы субъект, а не сами по себе. На уровне индивида или сообщества ученых те же самые приборы оказываются лишь средствами, условиями деятельности субъектов. Общество считается универсальным субъектом в том смысле, что в нем объединены субъекты всех других уровней, люди всех поколений, что вне общества нет и не может быть никакого познания и практики. В то же время общество как субъект реализует свои познавательные возможности лишь через познавательную деятельность индивидуальных субъектов. Объект же – это то, что противостоит субъекту, на что направлена предметно-практическая, оценочная и познавательная деятельность субъекта. В этом плане кантовская вещь в себе не есть объект. Существуют многие материальные системы, не ставшие еще объектами. Иначе говоря, объект или объективная реальность – не совпадающее понятие. Электрон вплоть до конца XIX столетия – не было объектом, хотя, бесспорно, был частью объективной реальности. Понятие «субъект» и «объект» имеется момент относительности. Если что-то в одном отношении выступает как объект, то в другом отношении может быть субъектом и наоборот. Компьютер, являясь частью субъекта как общества, оказывается объектом при его изучении индивидом. Студент А есть субъект познания, и в то же время для студента В – он может быть объектом познания. Фейербах отмечал, для себя я субъект, для других объект. Словом, «я» является и субъектом, и объектом. Объектом могут выступать не только материальные, но и духовные явления. Сознание индивида – объект для психолога. Каждый человек способен делать объектом познания самого себя, свое поведение, чувства, ощущения, мысли. В этих случаях понятие субъекта как индивидуума сужается до субъекта как актуального мышления, до чистого «я». Из него исключается телесность человека, его чувства и тому подобное. Но и в этих случаях субъект выступает как источник целенаправленной активности. Таково в основных чертах содержание понятий субъект и объект. Это понятие различное, но в то же время связанное друг с другом в плане взаимопереходов. Грани между ними не абсолютны. В современной науке грани между объектом и субъектом порой вообще трудно уловимы. Кажется, что субъект и объект сливаются воедино в познании. Пример тому – ситуация в квантовой механике, сложившаяся в связи с особой ролью приборов в познании микрообъектов. В классической физике постулировался абсолютный характер, независимость физических объектов от субъекта и от условий познания, от приборов. Теперь же субъекты и условия познания вторглись в сам объект. Результаты экспериментирования с явлениями атомного масштаба нельзя истолковывать как дающие информацию о свойствах квантовых объектов самих по себе. О них надо говорить как о таких, которые включают описание и квантовых объектов, и измерительных устройств, взаимодействующих с квантовыми объектами. Несмотря на все это, физика стремится дать описание самих объектов. Отмечая данный момент, специалисты в то же время указывают на возможность установить на теоретическом уровне знания пределы, когда мы можем представлять свойства самих этих объектов. Приведенный пример показывает, помимо прочего, важную роль условий познания. Они имеют место как в естественных, так и в общественных и гуманитарных науках. Условия познания опосредуют отношения субъекта и объекта. Такое опосредование, в том числе социальными условиями, может ориентировать либо на большую степень адекватности познания, либо наоборот, на искажение сущности изучаемого объекта. Субъект и объект – парные категории, подобно причине и следствию, случайности и необходимости и так далее. Если мы выделяем нечто в качестве причины, то мы тем самым предполагаем существенное следствие, и наоборот. Аналогичным образом, субъект всегда предполагает объект, а объект всегда предполагает субъекта. Тем самым мы с необходимостью приходим к формуле «без субъекта нет объекта», которую в свое время провозглашал еще Авенариус, понимая под объектом природу материю. Однако не надо торопиться с выводом, что коррелятивное использование понятия субъекта и объекта с необходимостью ведет к субъективному идеализму. Дело в том, что для Авенариуса понятие субъекта тождественно понятию сознания, а понятие объекта тождественно понятию материи. И отсюда следует, что материя в своем существовании зависит от сознания. Под объектом гносеологии следует понимать не просто любой фрагмент объективной или субъективной реальности, а только такой фрагмент, на который направляется внимание субъекта, который вовлекается в деятельность субъекта и становится предметом теоретической или практической деятельности субъекта. Поскольку активной стороной в этой деятельности является субъект, он в каком-то смысле и порождает объект, или точнее, превращает предмет в объект своей деятельности. В той мере, в какой в узко-гносеологическом смысле без субъекта нет объекта, или, вернее, без субъекта немыслим объект, верно и обратное. Без объекта нет субъекта, ибо любая деятельность субъекта всегда предметна. В терминах субъекта и объекта познание выступает как процесс активного освоения субъектом объекта. Само возникающее знание является результатом этого процесса. В ходе практического взаимодействия меняется как объект, так и субъект деятельности. Через эволюцию практической деятельности осуществляется прогресс человека и общества. Субъект и объект, как парная категория, выражает единство противоположностей. Разрешение постоянно возникающих противоречий между субъектом и объектом происходит посредством практического изменения объекта субъектом, посредством подчинения его сознательной воле человека. Но в ходе их взаимодействия меняются цели субъекта, которые определяют его волю, и противоречие воспроизводится вновь. Параграф 2. Сознание и бессознательное. Сознание не исчерпывает всего богатства психической жизни человека. Наряду с сознанием в психике человека существует еще сфера бессознательного. В мировой философской традиции и психологии существование этого уровня психики человека признается теперь большинством ученых. Однако в недавнем прошлом, в 20-х-50-х годах нашего столетия, в нашей стране понятие «бессознательного» предавалось анафеме как понятие «идеалистическое». Начиная с 60-х годов шел активный процесс реабилитации этого понятия и интенсивного изучения феномена бессознательного. Бессознательное – это совокупность психических явлений, состояний и действий, лежащих вне сферы человеческого разума, безотчетных и не поддающихся, по крайней мере в данный момент, контролю со стороны сознания. Бессознательными являются сновидения, гипнотические состояния, явления сомнамбулизма, состояние невменяемости и тому подобное. Все то, что не находится в данное время в фокусе сознания личности, но может быть включено в сознание посредством памяти, не следует относить к бессознательному. Например, немало информации было получено нами в прошлом, но она оказывается не данной нам непосредственно в каждый момент функционирования сознания. Ее, в принципе, можно ввести в фокус сознания. Такого рода информация будет влиять на наше поведение, лишь пройдя через уровень сознания. К сфере бессознательного относятся инстинкты, от которых человек, как биологическое существо, не свободен. Инстинкты могут порождать и порождают у человека подсознательные желания, эмоции, волевые импульсы, которые позже могут попадать в сферу сознания. Отрицать роль полового и пищевого инстинктов в психической и даже сознательной жизни человека было бы ошибочно. Так называемые автоматизмы и интуиция могут зарождаться с помощью сознания, но потом погружаться в сферу бессознательного. Автоматизмы – достаточно сложное действие человека, первоначально действуя под контролем сознания, в результате длительной тренировки и многократного повторения, приобретает бессознательный характер, выходит из-под контроля. Навыки игры на музыкальных инструментах, спортивное плавание, езда на велосипеде, рутинные трудовые операции и так далее. Такие автоматизмы пронизывают всю нашу жизнь. Среди подсистем бессознательного важное место занимает установка, состояние готовности, предрасположенности субъекта к определенной активности в определенной ситуации. Структуры бессознательного различаются, помимо прочего, по степени своей близости к сознанию. Выделяется даже особый слой или уровень бессознательного, называемый подсознательным. В него включаются психические явления, связанные с переходом с уровня сознания на уровень автоматизма. На примерах автоматизмов хорошо видна хранительная функция бессознательного, подсознательного. Благодаря включению бессознательного уменьшается нагрузка на сознание и увеличиваются творческие возможности человека. Бессознательное может направлять поведение людей и в этом отношении определенным образом воздействовать на сознание. Приведем два факта, имеющиеся в литературе. Первый. В некоторых зарубежных кинотеатрах во время сеанса художественного фильма показывали специальные кадры, рекламирующие какой-либо товар. Эти кадры появлялись на экране на время, которое не воспринимает человеческий глаз, то есть менее 0,5 секунды, и не мешали просмотру фильма. Зритель не видел так называемых сублимарных кадров, но они воспринимались подсознательно и затем воздействовали на поведение этих людей после сеанса. Спрос на рекламируемые товары у людей, подвергшихся такому внушению, повышался почти в два раза по сравнению с обычным. Второй факт. Загипнотизированной пациентке внушалось приказание через 5 минут после пробуждения раскрыть стоящий в углу комнаты зонтик. Пробудившись от гипнотического сна, женщина в назначенный срок в точности выполнила задание. На вопрос о мотивах ее поступка она отвечала, что хотела убедиться, ее ли это зонтик. Этот мотив не соответствовал действительной причине поступка и, очевидно, был придуман постфактум, но сознание пациентки вполне удовлетворял. Она искренне была убеждена, что раскрыла зонтик по собственному желанию, имея цель убедиться в том, что он принадлежит ей. Далее, путем настойчивых расспросов, ее, наконец, заставляли вспомнить настоящую причину поступка, то есть приказание, полученное во время гипноза. Приведенные, да и многие другие факты свидетельствуют о наличии бессознательного в психике человека. Это во-первых. Во-вторых, такого рода факты наталкиваются на постановку вопроса, в каком же соотношении находится осознанное и бессознательное. Одним из первых в истории науки данный вопрос на базе большого опытного материала пытался решить австрийский невропатолог, психиатр и психолог Фрейд, 1856-1939. Опираясь на второй из только что отмеченных фактов, а он был известен Фрейду, а также на ряд других экспериментов, Фрейд пришел к выводу о существенно важной, порой даже решающей роли бессознательного, особенно в этиологии ряда психических заболеваний. Те или иные комплексы, которые складываются под влиянием разных факторов жизни человека, комплекс Эдипа, комплекс Электры, комплекс вины и другие, вытесняются из сознания в бессознательное и могут затем выступать причиной психических болезней. Необходимо найти средства определения конкретного комплекса, обнаружить этот комплекс, довести его до осознания пациентом, и тогда болезнь будет излечена. Разработанный Фрейдом метод обнаружения комплексов, метод терапевтического лечения больных, был назван психоаналитическим. Составными элементами фрейдовского психоанализа были представления о сексуальном, по преимуществу, характере вытесненного, а также методика свободных ассоциаций и толкование снов как средство обнаружения конкретных структур бессознательного, вызвавших болезнь. И надо признать, что для первой четверти XX века, когда был разработан психоанализ, да и на протяжении последующих десятилетий, это был значительный успех. Диагностические и терапевтические приемы психоанализа давали, по признанию многих теоретиков и практиков медицины, неплохие результаты, а в отдельных случаях несколько больший эффект, чем традиционные методы. На основе выработанных представлений о бессознательном Фрейд сформировал свое специфическое миропонимание, а также свой взгляд на психику человека, на соотношение сознания «я» и бессознательного «оно». Психика человека, как считал Фрейд, имеет три сферы – «оно», «я», «сверх-я». «Оно» – это глубокий слой бессознательных влечений. Здесь главенствует принцип наслаждения. «Я» – сфера сознательного, посредник между бессознательным и внешним миром. Здесь действует принцип реальности. «Сверх-я» – внутриличностная совесть, инстанция, олицетворяющая собой установки общества, своего рода моральная цензура. Это, так сказать, социальность внутри сознания человека. «Я» стремится быть посредником между миром и «оно», сделать «оно» приемлемым для мира, а также привести мир в соответствие с желанием «оно». «Я» старается содействовать влиянию внешнего мира на «оно» и осуществлению тенденции этого мира. Оно стремится заменить принцип удовольствия, который безраздельно властвует в «оно», принципе реальности. Функциональное значение «я» выражается в том, что в нормальных условиях ему представлена власть над пробуждением к движению. в отношении к Оно, я подобно всаднику, который должен обуздать превосходящую силу лошади, с той только разницей, что всадник пытается совершить это собственными силами. Я же силами заимствованными. Как всадник, если он не хочет расстаться с лошадью, часто остается только вести ее туда, куда ей хочется, так и я, превращает обыкновенную волю «оно» в действие, как будто бы это было его собственной волей. Фрейд преувеличил значение «оно» по отношению к «я». Такое преувеличение касалось не столько гносеологического аспекта соотношения бессознательного и сознательного, сколько их психологического аспекта вопроса о мотивации поведения человека. Но и этот момент характеризует мировоззрение Фрейда как содержащее внутри себя тенденцию к преувеличению бессознательного начала, в данном случае в системе психических структур. Еще более противоречащим основным взглядам Фрейда является утверждение, будто все душевные процессы по существу бессознательны. Фрейд. Лекция по ведению в психоанализ. М.П. 1923, страница 28. В новом издании лекции по психоанализу перевод соответствующего текста такой: «Психические процессы сами по себе бессознательны». Ведение в психоанализ, лекции М. 1989, страница 11. Однако это изменение перевода не меняет существа дела. Редукция сознания к бессознательному, встречающаяся в работах Фрейда, говорит о гносеологической непоследовательности его позиции по проблеме соотношения психического и физического. Кроме того, хотя Фрейд и затронул вопрос о социальной стороне сознания, он не раскрыл важной роли социального фактора формирования и развития сознания и психики человека вообще. Данный вопрос сложен, между прочим, и для современной психологии, которая еще только подошла к проблеме выявления конкретных форм социализации психического. Несмотря на то, что мировоззренческие позиции Фрейда в ряде проблем, особенно социологических, не соответствовал уровню научно-материалистических, все же они оставались в пределах естественно-научного материализма, и в этом отношении ошибочно зачисление его в число идеалистов. Фрейд нанес серьезный удар по концепциям, сводившим психическое к сознанию. Он подверг критике точку зрения, согласно которой бессознательное есть низшая форма психической деятельности, свойственная животным, снимаемая с возникновением сознания и затем растворяемая в сознании, всецело определяемая им в своем существовании и функционировании. Концепция Фрейда лежит скорее в русле той сложившейся философии традиции, которая делает акцент на бессознательном – Шопенгауэр, Гартман, Бергсон и другие. Фрейд впервые фундаментально, на базе экспериментальных и клинических данных, обосновал важное место, занимаемое бессознательным в психике человека. И эту сторону фрейдовской концепции научная философия не может отвергать. Важное значение для понимания бессознательного имеет работы Юнга 1875-1961, швейцарского психолога и психиатра, последователя Фрейда. Изучая бессознательное, Юнг обнаружил в его структурах так называемые архетипы. Если комплексы переживаний Фрейда есть результат индивидуальной жизни человека и представляет собой продукт вытеснения, то архетипы связаны с коллективной жизнью людей, жизнью рода и закрепляются в психике человека исторически, передаются по наследству из поколения в поколение. Комплексы Фрейда не устраняются, но представление о них дополняется архетипами. Конец первой дорожки восьмой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.